пыль. Моя душа во власти страха и горькой жалости земной. Напрасно я бегу от праха. Я всюду с ним, и он со мной. Мне в очи смотрит ночь нагая, унылая, как темный день. Лишь тучи, низко набегая, дают ей мертвенную тень. И ветер, встав на миг единый, дождем дохнул и вмиг исчез. Волокна серой паутины плывут и тянутся с небес, ползут, как дни земных событий, однообразны и мутны. Но сеть из этих легких нитей тяжели смертной пелены, и в прахе душном, в дыме пыльном, к последней гибели спеша, напрасно в ужасе бессильном оковы жизни рвет душа. А капли тонкие по крыше едва стучат, как в робком сне. Молю вас, капли, тише, тише, о, тише, плачьте обо мне.